И он осторожно сказал: «Вы знаете, возможно, я ошибаюсь. Может быть, он и не чукча. Судя по фамилии, он чукча», — уверенно заявил Ринтелин. «Гэмо» в переводе на русский означает «незнаемый». Незнамову показалось, что сердце у него остановилось. Кровь отхлынула от лица, и прошло какое-то время, прежде чем он снова нормально задышал. От проницательного Ринтелина не ускользнуло его состояние, и он сочувственно спросил: «Вам худо?» «Нет, ничего, прошло». Отдышавшись, попробовал улыбнуться Незнамов. «Такая жара, дышать нечем». «Да», — мечтательно протянул Ринтелин. «В такую жару хорошо бы за город, в лес, в зеленое поле, а лучше всего в тундру, хотя там сейчас от комарья нет спасу. Идеальное место — берег Ледовитого океана. Как вспомню, родной Энмилен, даже в такую жару становится легче». А Юрий Гэмо был родом из Уэлена, зачем-то вспомнил Незнамов. «Уэлен — одно из самых замечательных мест на Чукотке», — сказал Ринтелин. «Я там был всего один раз, и мне очень понравилось, и народ там какой-то особенный. Наверное, потому что они живут как бы на большом пути между Азией и Америкой. Строго говоря, в этническом отношении они народ смешанный, смешанный с соседями, науканскими эскимосами. У них было так заведено. Почти каждый уэленский мужчина брал жену из наукана. Уэленцы раньше многих соплеменников познакомились с русскими и вообще европейцами. Они перенимали много нового. У них был единственный на всю Чукотку шаман Млеткин, который знал русскую и английскую грамоту, языки, пользовался научными приборами, барометром, словом, слыл прогрессивным человеком. Ездил в Москву, встречался с Калининым, но в чем-то не сошелся с большевиками. Его объявили врагом народа и расстреляли. Незнамов не стал говорить о том, что Млеткин — родной дед по матери Юрия Гэмо. Он попрощался с Владимиром Ринтелиным и вышел в густое жаркое пекло городской улицы. Перейдя Невский, Незнамов нашел место на скамейке у фонтана и прикрыл глаза. Недалеко от памятника полководцу Кутузову коммунисты проводили митинг. Над небольшой кучкой людей висели два выцветших красных флага, но слова не могли пробить густоту жаркой влаги и доносились до Незнамова неразличимым гулом, не мешая думать. Тщетность поисков людей, знавших человека, существовавшего, может быть, только в его воображении, не обескураживала Незнамова. Тайная мысль подспудно жила на дне его души. Он когда-нибудь обязательно найдет того, кто знал настоящего, а не воображаемого, жившего только в сознании Незнамова Юрия Гэмо. И мир сделает немыслимый, но возможный переворот. Все станет на свои места. А пока надо терпеливо, постепенно, не перескакивая и не опережая событий, продвигаться вперед в поисках таинственно извилины времени и жизни.